До Леона вдруг дошло, что эпоксид обращается к нему. И Ленни шепчет сзади, как будто Леон понимает по-немецки. «Сквозь стекло?» — тупо уточнил он. «Не можешь, отдай пистолет бабе!» — прошипел эпоксид. «А как же не убей?» — подумал Леон, но вышло вслух. «Не убей?» Вряд ли эпоксид слышал про такую заповедь. А если слышал, то не придавал ей большого значения. «Ты и не убьешь, а вот нас точно убьют», — произнес с величайшей досадой. Леон ногой, как кочергой из печки, вычерпнул из-под сиденья никелированные гаечные ключи, какие-то другие инструменты, не иначе, как эпоксид собирался открывать автомастерскую. «Заложили перед таможней», — объяснил он. «А зря. 50 марок взял, литровку виски и отвалил». Беретта, как золотая рыбка в стариковский невод, попалась с третьего раза. Леон под немигающим взглядом Хачика опустил руку, рука сама стиснула рукоятку. Леон почувствовал, что не властен над живущей своей жизнью рукой, как ящерица над оторванным хвостом. Хотя рука пока вроде бы была на месте, она рвалась стрелять, стрелять, стрелять, чтобы Хачик умер немедленно, а Леон завтра, послезавтра, на третий день, как Бог захочет, только не сейчас. Тьма была, как при солнечном затмении. В гонке с Хачиками как-то забыли про смерть. Между тем уже не единичные ракеты-деревья, а целые баллистические рощи стартовали с обочины, как будто Господь нажал красную кнопку. Каким-то вдруг необычайно гладким, без единого ухаба и тихеньким сделалось шоссе. Леон, вернее, рука его сама, сдвинул пальцем предохранитель, вскинул пистолет, почему-то при этом зверски заорав, и не увидел ни шоссе, ни разбойничьего запора. Вместо черных небритых рож перед глазами оказался воздух. Рука, однако, опередила глаза. Пуля сквозь лобовое стекло ушла в небо. Леон в недоумении опустил пистолет, успев заметить, что в стекле образовалась крохотная с оплавленными краями дырочка, что в эту дырочку немедленно просунулась холодная воздушная спица, а так на стекле не трещинки. В следующее мгновение колеса машины ощутили ухабы шоссе. Эпоксид вцепился белыми костяными пальцами в руль. Но колеса то катились по земле, то отрывались от земли, и тогда крутить руль не было никакой необходимости. Один раз оторвались особенно серьезно, как будто на огромной раздумчивой ладони оказалась машина. Как будто взвешивала машину вместе с ездоками эта невидимая ладонь, как на весах. Подержав машину в воздухе, она легко и нежно, как кораблик в ручеек, опустила ее на шоссе. И тут же ее по воздуху обогнал, облетел ревущий 300-сильным гоночным движком. Смешно, естественно, не для тех, кто в ней находился, молотящий в пустоте колесами запор. Его невидимая рука посчитала годным к полету. Некоторое время запор, как стартующий истребитель, постепенно набирал высоту, а затем истеричной какой-то свечой, как истребитель же, но вертикального взлета, взмыл вверх, исчез в темном небе, мелькнув рубчатыми колесами, облепленным грязью днищем. В Карабах полетел. Счастливо рассмеялся эпоксид. Они выскочили из-под смерча. Страшное крутящееся веретено позади них свернуло с шоссе, прихватив с собой вертикально вставший асфальт, оставив на месте шоссе траншею, пошло полем, переделав на ходу поле в летящую тучу земли. Молчали. Холодная напористая спица из пулевой дырки колола Леона в лоб. Он вертел головой, но спица везде доставала. «Залепи пластырем», — подсказал эпоксид. «Пластырь в коробке под сиденьем». Он был готов немедленно остановиться, но руки не отпускали руль. Нога приросла к педали газа.